Глава 19. Я бросил в лоток иглодержатель и пинцет, злобно глядя на сидящего на кушетке Юрчика. Наталья Сергеевна с невозмутимым видом бросила мне в руки шарик, пропитанный антисептиком, и щелкнула зажимом. «Юра, если ты еще раз сюда заявишься, то будь уверен, я применю этот зажим по назначению и прищеплю тебе язык», — спокойно сказала она и отошла к хирургическому столу. Я же обработал шов, швырнул шарик в тот же лоток и сквозь зубы процедил. «Самое главное, Юрчик, заключается в том, что ты ничего не сможешь сделать, потому что я тебе ноги вырву». И я поднялся со своего стула и повернулся к Наталье Сергеевне. «Он полностью ваш». «А почему вы всем не угрожаете?» — возмутился Юрчик и ойкнул, когда Наталья Сергеевна начала накладывать на шов повязку. «Юра, я сейчас Галю позову, и она тебе быстро объяснит разницу между угрозами и почти дружескими советами», — ласково проговорила старшая медсестра, по совместительству операционная, ловко прикрепляя к коже пластырь. «Не, Гальку не надо», — Юрчик поежился. «И как этот мужик ее сразу не сумел схватить? Здоровый же вроде». «Этот мужик — имперский князь», — перебила его Наталья Сергеевна. «Поэтому язык придержи, чтобы его тебе не просто не прищемили, а не отрезали к такой-то матери и не скормили тварям пустоши. Возможно, даже с тобой», — добавила эта чуткая и добрая женщина, немного подумав. «А-а-а», — протянул Юрчик. «Ну, раз князь, тогда понятно. Странно, что он вообще ее от меня оттащил, не побрезговал». «Юра...» Наталья Сергеевна прилепила последний кусок пластыря ко лбу уже точно бывшего приятеля Гальки Акимовой и встала перед ним, скрестив руки на груди. «Иди уже отсюда. Послезавтра на перевязку придешь. «А где мне жить-то? До Петровки далековато будет, чтобы я сюда день через день мотался». «Ну, к Гальке же ты как-то пришел? – ответила медсестра. «Или ты намекаешь, чтобы мы тебя у себя на несколько дней разместили? Юра, у нас тут больница, а не ночлежка, мест свободных нет. Иди уже. Не знаю, к старости обратись, может, определит куда. Только на глаза ближайшее время никому из нас не попадайся», — прищурилась Наталья Сергеевна. Юрчик ничего не ответил. Встал, покосился на меня и вышел из приемника, где я его шил. Я же, в свою очередь, подошел к окну убедиться, что эта скотина благополучно вышла с территории больницы. Схватив Юрчика за шиворот, я потащил его к воротам. Этот козел упирался и продолжал поносить Гальку, на чем свет стоит, драконя ее еще больше и приближая свой неминуемый конец. Я спиной чувствовал темную ауру, начинающую распространяться от Акимовой по всему двору. Еще немного, и ее уже ничего не остановит от умышленного убийства и прямой дороги прямиком в адскую канцелярию. Такие грехи не прощаются, и сколько бы благих дел ты ни делал после этого, дорога на небеса будет закрыта. Вот и верь потом пернатым про искупление и прощение. «Вытаскивайте его к чертовой матери, Денис Викторович!» Откуда-то со стороны гаражей выбежал Старостин, размахивая руками. Видимо, недоброе почувствовал не только я. «Галька же с него сейчас шкуру спустит, а у нас показатели смертности по приемному покою подскочат. Или мы скажем, что он дома откинулся?» Владимир Семенович затормозил и принялся обдумывать свое предложение. «Точно? Напишем, что на труп приехали, а смерть на дому к нам уже не относится. Думаю, Михаил Кимович не станет нас сдавать и просто закроет на это недоразумение глаза». Старостин перевел взгляд на находящегося в небольшом ступоре князя. «Да вы что, совсем все охренели?» Взвился Юрчик, услышав хороший, надо сказать, план старшего фельдшера. Он так сильно дернулся, что умудрился вырваться из моей хватки. Но тут до нас добежала Галька. Почему-то князь без носов немного помедлил, и когда обхватил сзади за талию брыкающуюся женщину, прижав ее к своему телу, она успела перетянуть Юрчика злополучной стойкой. Юрчику не повезло, она снова попала ему по лицу, точнее, по лбу. Я едва успел пригнуться и пропустить стойку у себя над головой, потому что стоял как раз между этим дегенератом и разъяренной женщиной с грозным оружием в руках. Но совсем без последствий выйти из этой короткой драки у меня все же не получилось. Потому что у скальпированных ран есть одна отвратительная особенность. Они очень сильно кровоточат. «Все дело в сосудах», — пробормотал я с философским видом, разглядывая свой мундир, на который попала кровь Юрчика. «Они не спадаются и поэтому так сильно кровоточат. Еще меня интересует вопрос, почему она тебя все-таки не пришибла?» Я поднял взгляд на Юрчика, чувствуя, что вот прямо сейчас мне становится плевать на свою целительскую змею, и я хочу убивать. «Галина Ивановна, успокойтесь», — раздался спокойный голос Безносова откуда-то сбоку. «Я вас очень хорошо понимаю, и мне самому хочется убить этого... в общем, этого. Но все же не стоит так горячиться. Тем более делать это благое дело так демонстративно, да еще с применением казенного имущества». Князь утащил в одно мгновение успокоившуюся Гальку вместе со стойкой в больницу, а ко мне подошла Наталья Сергеевна и, вздохнув, указала на Юрчика, пытающегося зажать кровоточащую рану на лбу. «Шить надо, да и вам переодеться не помешает. Мундир нашим прачкам отдадим, они без всякого дара чудеса творить умеют», — сказала она, и еще раз тяжело вздохнула. «А давайте мы его добьем», — предложил я и сжал кулаки. Но тут Владимир Семенович подошел к Юрчику и потащил его ко входу в приемник. «Никак нельзя этого делать, Денис Викторович», — говорил Старостин на ходу. «Михаил Кимович прав. Слишком много свидетелей. Зачем вам лишние неприятности? Вот и я думаю, что незачем». Я только зубами скрипнул и последовал за ним. Разделся в ординаторской, снова поступившей в мое распоряжение, натянул рубаху от хирургической пижамы и вышел. Вручил мундир подбежавшей девушке и направился шить Юрчику лоб, надеясь, что сумею проявить чудеса выдержки и не прибью его прямо в приемнике. Тем более, что там свидетелей будет уже немного, и Наталья Сергеевна меня не выдаст. В окно практически ничего не было видно, и я быстро вышел на улицу, встав на крыльце. Юрчик шел к выходу с территории больницы медленно, постоянно оглядываясь, но тем не менее приближаясь к нему. Когда он уже практически достиг ворот, во двор влетела наша машина. Юрчик был вынужден отпрыгнуть, чтобы освободить ей дорогу. Из салона выскочил Саша и прямо с улицы заорал, вбегая в первый вход, ведущий в амбулаторию и аптеку. «Зинаида Карловна, Анастасия Сергеевна, преждевременные роды, быстрее, а то до губернской клиники не довезем!» Последняя фраза уже слышалась из коридора больницы. Уже через минуту на улицу выбежала Настя, а за ней Зинаида Карловна. Последняя тащила огромный бокс, на ходу делая уточнение. «Саша, не нервируй меня. Кто, где, сколько недель беременность?» «Ленка Изюмова из третьей Тисы». Саша уже отдышался и резво бежал рядом с нашей сексапильной акушеркой. «Мужик ее тормознул нас, когда мы с вызова возвращались. Уже на подъезде к Вакумова были, поэтому решили за вами заехать сначала, а потом уже к ней гнать». «А она что, дома?» Зинаида Карловна остановилась и недоуменно посмотрела на Сашу. «Я же лично ее отвезла 3 дня назад в Тверь». «Так говорит, что ее отпустили на выходные», — ответил Саша, разведя руки в стороны. Дело явно было серьезное, раз на его лице не было дежурной радушной улыбки. «Да какого же лысого демона?» Вот сейчас Зинаида Карловна завизжала, переходя почти на ультразвук. «Это у нее 8-е роды уже будут. Какой идиот ее отпустил? У нее же всего 26 недель и весьма сильные перспективы преждевременных родов». «А я тут при чем?» Сашка остановился, возмущенно глядя на нее. «Это не я Ленку выпустил из клиники. Почему вы на меня орете? Лучше Петровской высказывайте». «Я выскажу, даже не сомневайся». Сквозь зубы процедила Зинаида Карловна и повернулась в мою сторону. Я скорее почувствовал, что на крыльцо вышла Наталья Сергеевна. Акушерка тем временем крикнула. «Наташа, позвони Петровской. Пускай на спецмашине нам навстречу выезжают. Изюмову мы точно не довезем, особенно если воды уже отошли». «Я позвоню, езжайте», — махнула рукой Наталья Сергеевна. Настя посмотрела на меня, и я ей ободряюще кивнул. Она была немного бледной, но держалась вполне уверенно. А ведь вряд ли у Насти есть большой опыт, как у врача-неонатолога. Вообще, здесь, во Вакумово, мы вполне можем этот самый опыт обрести в полном объеме. Сейчас я это осознаю, как никогда раньше. И тут я бросил взгляд на водителя. Дежурил сегодня Дмитрий. Он сидел, вцепившись руками в руль так, что побелевшие костяшки пальцев было видно отсюда, а на его лице большими буквами было написано, что он, ну, очень не хочет, чтобы кто-то рожал в его машине. «Ничего, парень, это не смертельно, переживешь». Машина рванула со двора, и я повернулся к Наталье Сергеевне. «А почему Зинаида Карловна эту Изюмову сюда не хочет везти?» — спросил я у старшей медсестры. «У нас нет средств для выхаживания младенцев», — ответила она. «Так-то мы стараемся отвозить всех рожениц в губернскую клинику пораньше, особенно таких, как Ленка Изюмова. Кто же знал, что в клинике найдется альтернативно одаренная акушер, которая ее выпустит?» Наталья Сергеевна покачала головой. «Ничего, я сейчас Петровской позвоню, она быстро тому гению башку открутит». «А Петровская?» — решил уточнить я. «Главный акушер-гинеколог губернии», — пояснила Наталья Сергеевна. «Суровая тетка, чего уж там. Нет, если бы бригада здесь осталась, мы бы Изюмову сюда приволокли. А так лучше уж увезти от греха подальше. Хорошо, что Зине педиатр помогать будет. Ладно, пошла я звонить, да и дела ждать не будут». Я еще немного постоял на крыльце. День обещал быть жарким, все-таки лето в самом разгаре, и без мундира дышалось определенно легче. Ну что же, с Настей поговорить не получилось, Зато я могу наконец-то обследовать дом. Наверняка же Варя уже прибралась и ушла. Но перед этим нужно зайти к Дмитрию и осмотреть уже бывшую бабку. Меня опередили. На крыльцо вышел князь Безносов и посмотрел на меня странным взглядом, будто спросить что-то хотел, но не решался. Странный он. Ни за что не поверю, что имперский князь будет чего-то стесняться. «Я чем-то могу вам помочь?» — наконец спросил я у него, когда молчание стало конкретно так затягиваться. Думаю, да. Нам нужна ваша помощь. Но не переживайте, это не по поводу здоровья его высочества», — ответил он и нахмурился. «Вот точно, опять этот баран упрямый что-то задумал. И почему-то мне кажется, что крайним буду в его гениальных идеях именно я. Ну, раз нужно, то пойдемте». Я первым зашел в больницу и направился к палате цесаревича. Ольга находилась в коридоре и сидела напротив Гальки, которую трясло мелкой дрожью. Кружка, от которой по всему коридору расходился запах валерьяны, ходила в ее руках ходуном. «Денис Викторович!» Акимова резко вскочила со своего места и ринулась ко мне, успев каким-то образом всучить Ольге кружку, не разлив ни капли. «Отпустите меня домой! Не хочу тут больше находиться!» Она сложила руки в молитвенном жесте и посмотрела на меня умоляющим взглядом, в котором плескался страх и недоумение, а никак не ярость, исходящая от нее во все стороны еще несколько минут назад. «Да не переживай, твоего знакомого мы выпроводили с территории больницы, и он тебя больше не потревожит», — проговорил я, гадая, с чего вдруг она так заголосила. Князя Безносова не было рядом, он уже зашел в палату к Дмитрию. «Да не в этом дело», — Галька всплеснула руками. «Мало мне издевок и наговоров от всех вокруг, ну, кроме вас, Денис Викторович», — подумав, сообщила она. «Я же только брови приподнял от такого заявления». «А тут еще элита имперская поиздеваться решила. Я им кто? Девочка какая, чтобы на мне свое остроумие практиковать?» Ну вот, знакомая мне Галька вернулась, а то тоже придумала истерики странные закатывать на ровном месте. «Так, похоже, я пропустил что-то очень важное», — наконец проговорил я, понимая, что больше вразумительных объяснений от Гальки не добьюсь. Развернувшись, вошел в палату к Дмитрию, которого Акимова чуть ли не проклинала, но довольно осторожно и шепотом, чтобы, наверное, не услышал. «Вы зачем моих пациентов доводите до нервного срыва?» — рявкнул я, заходя в палату и громко захлопывая за собой дверь. «Ты о чем?» — Дмитрий, немного поморщившись, довольно уверенно сел в кровати. Я же первым делом осмотрел его раны и, не найдя ничего криминального, сложил на груди руки и вперил в него прокурорский взгляд. «Как это о чем? Мне пациенты на вас жалуются, ваше высочество. Оскорбляете их, унижаете? Нет, вы, конечно, в своем праве, но лучше вам все-таки заниматься этим в более привычных для этого условия, но тренированных, так сказать, людях», — пояснил я, видя, как цесаревич недоуменно хмурится. «Что вы Гальке наговорили, что она в истерику впала и теперь пешком пытается до своей Петровки смыться? Мне ей, между прочим, еще швы снимать, и не прямо сейчас, заметьте». «Ничего, что могло ее так расстроить», — проговорил Дмитрий. «Я как раз тебя попросил позвать, чтобы ты рассказала о ее здоровье». «А что я еще должен тебе рассказать?» Я даже опешил. «Ты вообще знаешь, что со мной сделают за разглашение врачебной тайны?» «Его высочество неправильно выразился», — вклинился в наш разговор князь. «Мы интересуемся только тем, насколько сильно Галина Ивановна ранена и когда сможет приступить к предложенной ей работе, если, конечно, она согласится». «К какой работе?» Я уже совершенно ничего не понимал и тупо моргал, переводя взгляд с Димы на князя и обратно. «Его высочество предложил ей на время возглавить его личную охрану, пока он находится в Аввакумово на лечении. Как показала практика, здесь больше некому доверить столь важную миссию». «Чего?» Я даже отшатнулся, не сводя взгляда с Дмитрия, который в этот самый момент выглядел абсолютно серьезным. «Тебя в живот ранили, по голове вроде бы никто не бил, хотя, возможно, я чего-то не знаю о ваших с Ольгой отношениях и твоих не слишком целомудренных предложениях, за которые успел отхватить». «Я предельно серьезен. Как оказалось, кроме вас троих, но и Михаила Кимовича, я не могу ни на кого положиться. И почему-то мне кажется, что Галина Ивановна очень хорошо справится с этой работой. Мы навели о ней справки, разумеется, и выяснили...» «Да я даже слушать ничего не хочу!» Замахал я руками, стараясь отгородиться от безумных идей этого пришибленного. «Она практически здорова. Только несколько швов снять нужно через некоторое время. Поэтому делайте, что хотите, только меня в это не втравливайте. А то крайним окажусь, и вы же меня сошлете в еще большее захолустье, чем Аввакумовский куст». Я вышел из палаты и пристально посмотрел на нахохлившуюся Гальку. Она сидела возле палаты и ждала от меня каких бы то ни было вестей. «Они действительно хотят тебе предложить работу, и никто над тобой не издевается. «Не согласишься, уходи. Держать не стану. Выпишу по первой просьбе. Только на перевязке не забудь приезжать», — твердо проговорил я, глядя ей в глаза. Чтобы цесаревич с Безносовым не задумали, но это действительно для нее шанс выбраться из этой ямы, в которую она сама себя засадила. «Но я же... Они же знают, не могут не знать», — проговорила Акимова. «Если серьезно предлагают, то все выяснили и...» «Галя, меня это не касается». Я поднял руки и молча вышел из отделения, а потом и вовсе из больницы. Что-то настроение с бывшей бабкой разговаривать у меня нет никакого. Домой пойду, нечего здесь рассиживаться, а то мало ли какая еще ночка выдастся. Я начал уж разворачиваться, чтобы уйти с крыльца, но тут возле ворот остановилась машина. Из нее вышла довольно фигуристая яркая брюнетка, огляделась и пошла прямиком ко мне. Пока она шла, я оценил и изгиб бедер, и высокую грудь. Хороша чертовка, вот только... Что-то мне показалось знакомым в этой красотке. Очень осторожно развернув демоническую ауру, я более пристально посмотрел на нее. Так, лицо, обалденная фигура, искры демонической ауры над головой, ножки... Стоп, демоническая аура. Ну, здравствуй, красавица. И кто ты у нас? Давыдов Денис Викторович. Демонесса тем временем подошла поближе и протянула мне руку. Плохо живность моя постаралась. От взбучки, которую описывал мой денщик, не осталось и следа. Что уж тут говорить, демоны всегда хорошо регенерируют в человеческом теле, не давая своему парадно-выходному костюмчику почить раньше срока. Кира Павловна Зайцева, представитель нравственного контроля Тверской губернии. «И по какому поводу вы так страстно хотите со мной встретиться, Кира Павловна?» Руки я ей не подал. Ауру свернул и теперь с любопытством смотрел, что же будет дальше. «Или я вам так понравился, что вы сами хотите дать своим коллегам из контроля заподозрить меня в нехорошем?» И я поиграл бровями. «Денис Викторович», — она прищурилась, — «подобное поведение не способствует дружеским отношениям». «Ты права, мне надоело. У особого отдела нашей канцелярии всегда было туговато с чувством юмора. К тому же у меня появился уникальный шанс узнать, что же творится в аду, и я не собирался его упускать. Только вот она прислужница Вельзевула, а не Асмодея. Но это все равно хоть какой-то источник информации. Сплетни начальника надо собой, как правило, не имеют. Плохо, что не догадался демонических ловушек по двору нарисовать. Ничего, в следующий раз умнее буду. И почему я сразу об ангелах подумал, когда Егорыч мне про странную бабёнку сказал? Не думал, что после Асмодея сюда припрется кто-то еще. Так чего же все таки хочет князь Асмодея топального демона? Или Вельзевул? А может, кто-то еще замешан во всем этом? Не поделишься со мной, Тинабра? Какого? Она отступила от крыльца, а затем подалась вперед, пристально разглядывая меня. Чтобы слегка облегчить ей задачу, я слегка приоткрыл свою ауру, которую эта заносчивая тварь сразу даже не заметила. «Фурсимион!» — ахнула Тинабра и отшатнулась. «Но как? Как это получилось? Я совсем не чувствую в тебе демонической сущности». «А вот это я и хочу выяснить. И про то, как получилось, и про мою сущность. Прогуляемся до твоей машины, дорогуша?» Я прищурился. «Да, не пытайся на меня как-то воздействовать. Ты же знаешь, что я сильнее тебя. Всегда был сильнее». Я не стал добавлять, что вдобавок всегда был умнее этой демонессы. Она все равно не поймет. Спустившись с крыльца, я кивнул на машину. «Да, мы вперед.